Ночь на 27 августа, ночь прохладная, боль в спине, воздействие лучей мало ощутимое. Трудно лежать, болят спина и плечи, особенно правая. Просыпаясь, не могу сразу повернуться на другой бок. Рука как бы парализована от боли. Днем душно, спина болит. Вечер. Беседа у кресла владыки. Правильно суждение о насильственном раскрытии центра. Мы сужденное сокровище так бережем. Когда магнит духа принимает все огни в чашу, тогда мы утверждаем архата. Ведь сокровище чаша состоит из сотканных нитей чистого огня. Архат, носитель огня лотоса, являет духа разумения, духа знания и духа проявления. Да, моя Урусвати, я радость явил твоему подвигу во имя человечества. Созерцание миров так близко духу, собравшему чашу Амриты. Твоя слеза об Индии омывает столько наслоений. Сейчас она тучу сгущает, но потом молния подымает сознание. Наш Ак-Дордже мощно идет. Путь ему лежит к успеху. Космический магнит с нашими делами. Много твоих сил берется на дела. Я, Майтрея, с вами слагаю чудесную страну, небывалое время. Мы причины исчислили и знаем следствие. О, Яна видела казнь Кашмирки. Учитель уже был казнен? Да, потому такое спокойствие дух уходил без явления сожаления. Шлю мои лучи.